Глава 4. Брисвиль. После общения с Вейсом, попав в закрытый сектор, Ольга будущим уже не жила. Она зачеркнула его, как зачеркивают неудачно написанное слово в порыве раздражения, толстым слоем чернил, так чтобы невозможно было прочитать, что оно значило. Все ее мысли уходили в прошлое, к ее сестре, которую она очень любила и которую убил синдикат, чтобы потом внедрить Ольгу вместо сестры в ад. Ей тогда убедительно объясняли, что произошел несчастный случай. Хельга упала вместе с летательным аппаратом в океан, и тело ее навряд ли найдут. Сестру уже не вернешь, но ей представилась редчайшая возможность внедриться в ад. Тогда она поверила. Теперь Ольга знала правду. Территориальное управление ада провело дополнительное тщательное расследование, и их специалисты обнаружили флаер и тело Хельги. Ей показали акт экспертизы, где было указано, что в тканях разложившегося тела Хельги нашли остатки психотропного вещества. Понимая, что она явилась причиной гибели сестры, Ольга стала жить местью за свою погубленную жизнь, изуродованную в детстве уличными бандитами, и за смерть сестры, единственного родного ей человека. Здесь, в Брисвиле, для всех она была ведьма, обладающая странными способностями приручать адских псов. Ей предстояла долгая и кропотливая работа по внедрению в местную среду. Работа на годы, на десятилетия. Задачу Вейс поставил одну – внедриться и действовать по своему усмотрению. Иногда от нее будет нужна информация или помощь. Но в основном ее не будут беспокоить, не будут давать задания требовать результат. За то, что он дал ей шанс на вторую жизнь, за возможность отомстить, она стала личным агентом Вейса. Только ради этого она будет жить. Отправляя Ольгу в закрытый сектор навсегда, Вейс постарался вложить ей много информации по синдикату, по известным членам межгалактической преступной группировки. Теперь эта информация постепенно всплывала в памяти. Когда Хромец привел двоих обтрепанных, избитых людей, она в одном из них сразу узнала химика из лаборатории Нилеи. Его данные были закодированы в памяти нейросети, и по окончании сравнительного анализа Ольга уже знала, кто к ней пожаловал. Синдикат, не доверяя бывшему неожиданно воскресшему члену, выделил шпиона для слежки за Ольгой Брус. Это было вполне закономерно. Она понимала, что ее просто так не оставят без надзора. Слишком невероятным и странным с их точки зрения было спасение Ольги. Но она не беспокоилась. Ольга очень хорошо знала, насколько она нужна понесшей потери местной сети синдиката. Не подав виду, что узнала валорцев, представившихся бедолагами, она предложила им сесть. «Итак, Рены, вы алхимики и попали в сложную ситуацию?» Она спокойно повела разговор, бесстрастно глядя на мужчин. Два немолодых человека одновременно согласно покивали головами. Видя, что они страдают от боли, ведьма подала им по флакону эликсира. «Примите лекарство. Рены, вам станет легче, и мы сможем спокойно обсудить наше сотрудничество». После того, как валорцам полегчало, Ольга перешла к делу. «Рены, у меня есть пустующая лавка алхимика с лабораторией. Я вам сдам ее в аренду. Дам денег, чтобы вы могли делать зелье и закупать нужные ингредиенты. Мои условия простые. Прибыль пополам. Зелье для меня бесплатно. Если мы договорились, Хромец отведет вас в лавку. Если нет, счастливого пути». «Госпожа!» — Мы даже не надеялись на такие условия и согласны были работать за еду», — быстро стал говорить химик. «Мы с радостью принимаем ваше столь щедрое предложение». «Да-да, госпожа», — вторил ему второй. «И еще бы вы были против», — с усмешкой подумала Ольга. «Идите, шпионьте». Она не боялась слежки. У нее не было связи с адом, которую можно было бы отследить. Она надолго была предоставлена сама себе. Стеклянная пустыня. «Так, значит, ты считаешь, что тебя в преддверии отправил князь?» Выслушав рассказ о приключениях агента, задумчиво произнес Раван. Он сверху вниз посмотрел на Прокса. Алиш, которого здесь знали как Граппа, согласно кивнул. «Листи рассказывала, что Цукенбрак обещал ей оставить тебя в живых и отпустить, если она согласится стать его женой. Ты не мог выполнить данное ему обещание, и он хотел тебя отдать пришельцам. Еще она рассказывала, что ты вышел на своих врагов, но что-то тебе помешало сокрушить их. Наша верховная мать думала, что ты перед убытием зайдешь к ней, и она сможет тебе все объяснить. Хотела, чтобы ты понял ее. Хотела попрощаться, но ты ушел сразу и исчез. Она считает, что ты затаил на нее обиду и не простил. Ты на мать не серчай, надзирающий. Она тебя любила и пошла на замужество, чтобы спасти тебя. Кроме того, ей надо думать о синегурах. Ты уйдешь, решив все свои дела. А она останется со своей тоской. Одна. Понимаешь, в чем дело?» Раван громко вздохнул, а когда выдохнул, по помещению прошелестел ветерок. Алиш понимал. Он не винил Листи и не считал больше, что она предала его. Синегурка по-своему была права и никогда не требовала от него большего, чем он ей давал. Она была предана и терпелива, не устраивала истерик и ссор. Довольствовалась тем, что она была рядом и могла ему помогать. По здравом размышлении, о такой женщине можно было только мечтать. И это Прокс тоже хорошо понимал. «Я, Раван, на Листи не сержусь. Она поступила так, как посчитала нужным. Против князя я тоже враждовать не буду. У меня другие задачи», — ответил Алиш, не раздумывая и очень спокойно. Раван, который в течение всего разговора был несколько напряжен, успокоился. Он посмотрел на агента и задал вопрос. «Я так понимаю, раз ты вернулся, значит, тебе что-то нужно, Алиш?» Раван впервые назвал Прокса по имени. Вождь вождей уравнял их, и Алиш понял, что многого он тут не добьется. Но все равно решил попробовать поговорить. «Мне нужны бойцы, Раван. Сотни, думаю, хватит. Потом я их передам Листи». Раван вздохнул. «Понимаю, Алиш, у тебя возникли проблемы. И ты хочешь, чтобы я помог тебе их решить. Но бойцами помочь не могу. Листи забрала 150. А у нас тут настоящая война с крысанами. Мы несем большие потери. Они объединились и вылавливают диких синегуров, уничтожая их. Нас очень мало. И если бы не твои металлические демоны, они давно бы нас сожрали. Оружие... Амулеты бери сколько хочешь, а бойцов дать не могу. Извини, надзирающий». Здоровяк прямо и немного с вызовом, как показалось агенту, посмотрел на него. Раван не смутился и не прятал глаза. Это был ответ того, кто все уже решил заранее, и показывал, что уговаривать его, а также спорить с ним, бесполезно. Прокс помолчал. Раньше бы он только улыбнулся наивности вождя, а потом подстроил гибель Равана, чтобы тот не мешал ему. Поставил бы на его место другого, более управляемого, и, взяв воинов, ушел бы. Но именно так, как требовала ситуация, он поступить уже не мог. Вернее, мог, но не хотел. Агент Ада хлопнул обеими руками себя по коленям и поднялся. «Ладно, Раван, пусть будет так». Не стал он оспаривать права вождя. «Дай мне того, кто разбирается в вашей древней магии. Мы пойдем отбирать снаряжение». Он смотрел на вождя без обиды и злости. «Конечно, Алиш, я пошлю тебе одну из матерей, что осталось с нами. Пошли, провожу в кладовую». Раван пошел впереди, не оборачиваясь, и как бы невзначай задал важный для него вопрос. «Алиш, железных демонов ты заберешь?» «Нет, Раван, они останутся тут и будут вам помогать, защищать, отстраивать». Прокс не сдержал легкого смешка. Раван не мог скрыть, как он рад этому известию. Он продолжал идти с высоко поднятой головой, с чувством собственного достоинства, как человек, облеченный большой властью и милостиво принимающий подарки. Словно император. Вот это и рассмешило Прокса. Раван еще недавно сидел в клетке голый и жалкий. Он, как и все другие сингуры, должен был стать пищей для крысанов. А теперь шел весь из себя важный, получив из рук Алиша право управлять несколькими сотнями сингуров. Но Алиш понимал, что брать дронов не имело смысла. Там, на нижнем уровне, они быстро выйдут из строя. Хаос их просто сожрет. Ручное оружие, защищенное биополем хозяина, какое-то время продержится. Но и оно потом выйдет из строя. Там, внизу, нужно использовать оружие без эскинов и программного обеспечения. Он зашел в знакомую кладовую и осмотрелся. Сундуков прибавилось, а оружие горой лежало, неаккуратно сваленное в кучи. Рассматривая все это великолепие прошлого, что нынешние маги повторить не могут, Прокс подумал, что вот оно, свидетельство цивилизационного посещения этого мира высокоразвитым народом. Пришли, разрушили, сами погибли и откатили на тысячи лет назад развитие этой необычной цивилизации. «Привет, Алиш!» – раздался знакомый голос у него за спиной. Он обернулся и невольно заулыбался. В дверном проеме стояла одна из ведьм – Лирея. «Привет, Лирея!» – он осмотрел девушку с ног до головы. «Пришла помочь?» «Не только, Алиш. Я хочу с тобой уйти». Она прошла в кладовую и уселась на сундук. «Я чувствовала, что ты появишься. Ждала тебя. Понимаешь?» «Не могу себя заставить служить князю, этому высокомерному уроду. Постоянно падать ниц, выражать свое восхищение и трепет и ждать разрешения, когда тебе позволят заговорить». Она фыркнула. «Это не для меня. Остальные девочки тоже скоро сбегут. Поэтому я осталась здесь». «Вы оставите листи?» — удивился Прокс, понимая, что какая-то трещина пробежала между ней и отрядом. «Листи княгиня. Она вознеслась высоко. Ей, наверное, хорошо, хотя кто его знает, насколько хорошо?» Лирея задумалась. «Цукенбрак груб и жесток. Не терпит неповиновения. Владыки демонов ее не почитают за хозяйку. А повелительницы хаоса завидуют и считают выскочкой. Она заняла место одной из них. Я думаю, ей будет там одиноко». С лица девушки сошла улыбка. «Нас принуждают выходить замуж за приближенных князя». Она скривилась. «Мерзкие типы. Я осталась здесь, чтобы воевать с крысанами. Но лучше бы уйти с тобой. Поверишь ли, мне здесь стало тесно и скучно. Да и жрать крысанов уже не хочу». Девушка сморщилась, посмотрела на Алиша. «Так как? Возьмешь меня?» «Возьму, Лирея. Но это будет опасно». Прокс согласился на это предложение охотно. Такая разведчица, как ведьма, обладающая магическими знаниями, умеющая сражаться и скрываться, ему очень пригодится. Он продумывал новую стратегию борьбы. Начинался другой этап противостояния с синдикатом, где скрытность и удары из-под тишка, война на изнурение, должны стать главным оружием. Просто так, с наскока окопавшихся и обросших связями среди местных владык валорцев, отсюда не вышибешь. Нужно создавать свою аналогичную структуру для борьбы с ними. До позднего вечера по его часам они отбирали артефакты и оружие. Когда кропотливая работа была закончена, Прокс пристально посмотрел на ведьму, которая вытирала руки о ветош. Лерея, правило неукоснительного подчинения остается в силе. Ты готова к такому сотрудничеству? Готова. Ответ был краток, а глаза девушки преданно смотрели прямо в его глаза. Алиш, если бы ты не ушел один, а позвал всех нас, мы, не задумываясь, пошли бы за тобой. И мы, и парни. Она подошла вплотную. Пусть сингуры, кто не вылезал из подвалов, ждут возрождения. Но я-то, благодаря тебе, немного повидала мир. Какое возрождение может быть в этих подземельях? Сингуров мало. Допустим, мы перебьем крысанов. Тогда к нам заявятся реплоды. Здесь не возрождение. Здесь постоянная борьба за выживание. Нет, Алиш, сингурам надо уходить отсюда. Уходить к другим демонам. Но держаться общиной. Только вот Раван этого не понимает. Вздохнула она, высказав то, что у нее наболело. Что понимал и сам Алиш. Но в жизни сингуров он больше не лез. Не разрушал их мечту. Пусть сами решают, как им быть. «Ну, раз ты со мной, то нам предстоит работа». Алиш не скрывал радости от встречи с ведьмой, и Лирея это почувствовала. «Что надо сделать?» — с боевым настроем спросила она. «Нам надо добыть одного пленного колпака. Раван сказал, что крысаны объединяются, и я хочу их отсюда забрать». Ведьма ошеломленно посмотрела на Алиша. Улыбка медленно сошла с ее красивого лица, а между рожками пробежали искорки. «Забрать? Зачем?» «Лерея, Раван не дает мне бойцов, а они мне нужны. Поэтому я подумал, а почему не попробовать поговорить с крысанами? Я хочу им предложить переселиться в новый большой мир и использовать как таран против моих врагов. Ну и создать проблемы князю». Алиш хищно улыбнулся. «Они могут не согласиться», — немного подумав, с большим сомнением произнесла девушка. «Если только ты сможешь предложить им то, от чего они не смогут отказаться». «Мои дроны собрали много информации и на поверхности, и в катакомбах», — ответил Алиш. Он не скрывал от ведьмы то, что знал сам. Ему нужна была единомышленница, понимающая его замыслы, вдумчиво помогающая, а не бездумный исполнитель его планов. В то, что ему в помощь пришлют спецназ, он верил мало, и поэтому ему надо было опираться на местные силы. Крысанов теснят везде. Внизу поджимают дроны и сингуры. Наверху их уничтожают ящерицы с огненными трубками. Так что можно попробовать договориться. «Когда выходим на охоту?» Перед Проксом стояла уже знакомая хищница в облике симпатичной девушки. «Ну, прямо сейчас и пойдем». Алиш сидел в засаде. Лирея ушла вперед. Им спину прикрывал дрон. Они далеко прошли незамеченными на территорию, контролируемую крысанами. И ждали. Ждали, когда представится возможность захватить в плен колпака. Лерея была довольна. Она доверилась своим чувствам и осталась ждать надзирающего. Втайне от Листи она договаривалась с остальными девочками, что если встретит Граппа, то постарается остаться с ним и потом подтянет остальных. Ее чувство оказалось верным. Надзирающий появился. Он ведет свою тайную войну, и она будет вместе с ним. Он, как всегда, быстр в решениях и непредсказуем. Лирея обладала живым умом, даром слова, терпением и никогда не лезла вперед, уступая дорогу более напористым, таким как Сурна. Она не обращала внимания на насмешки, но всегда знала, что она хочет и кто ей может помочь в реализации ее планов. Так она приблизила Жура, но он погиб вместе с грубоватой Сурной. И неожиданно для всех остальных ведьм Лирея как-то естественно заняла ее место. Листи, став женой князя, отдалилась от отряда, а Лирея, наоборот, приобрела вес и авторитет, предложив план, который устроил всех. Тихая, рассудительная, она могла внушить доверие. Они с Алишем вышли сразу после отбора артефактов, миновали периметр охраны сингуров и проникли на территорию крысанов. Те, наученные опытом, часовых вблизи от границ сингуров не ставили. Их уничтожали огненные демоны и всех, кто прибегал к часовому на помощь. Сингуры тоже поодиночке не ходили к ним, а отряды демонов крысаны замечали сразу. Впереди шла ведьма. Сами сингуры называли ее тенью за способность прятаться в тени и быть незаметной. Они прошли несколько запутанных коридоров. Крысаны тоже учились и перестраивали катакомбы, прорывали новые ходы, создавали тупики и обходные пути для неожиданной атаки с тыла. Даже были подготовлены и ослаблены своды некоторых проходов, поддерживающихся подпорками. Убери их, и тех, кто войдет в коридор, засыплет тоннами земли. Такое уже случалось. Раван всегда шел напролом, и дважды его отряды погибали под обвалами. Но тот не обращал на это внимания. Жизнь и смерть всегда соседствовали с сингурами и создали прививку от жалости. Откопав тоннель, отряды сингуров шли дальше. И Лирее было непонятно, кого было больше – погибших во время атак или спасенных сингуров. Но авторитет вождя был непререкаем. Граб направлял ее по одной, только ему понятной схеме. То они шли вперед, то уходили куда-то в боковое ответвление, то возвращались назад и снова двигались вперед. Но, углубившись на территорию, занятую крысанами, они, к ее удивлению, на своем пути не встретили ни одного часового. Лирея двигалась вдоль стены. Там дальше были крысаны, и среди них был колпак. Так сингуры называли магов-менталистов, крысанов, носивших высокие несуразные колпаки. Они отличались от других особей своего вида более человеческими чертами лица, большой головой и способностью подчинить своей воле других. Крысаны были выведены из человеческих рабов и крыс подземелья для борьбы с тварями, прорвавшимися с других слоев инферно. Но после вторжения иномирцев и гибели царства сингуров стали полновластными хозяевами обширных подземелий. Туда же ушли и оставшиеся сингуры, вытесняемые реплодами. Очень похожие на больших ящериц, неизвестно откуда появившихся на поверхности после войны, реплоды безжалостно уничтожали сингуров и загнали их остатки в подземелье летней резиденции правителя пустыни. Там сингуры были вынуждены вести борьбу за выживание, но проиграли крысанам, став их основным кормом. Крысаны не истребляли сингуров. Они одних растили в неволе, как растят домашних животных, на других, которых называли дикими, устраивали охоту, обучая свой молодняк. Странным образом они поддерживали экосистему подземелий в равновесии и убивали сингуров ровно столько, сколько им нужно было для пищи. Но с появлением надзирающего все в корне изменилось. Сингуры, получив поддержку в виде огненных машин человека, повели наступление на крысанов и уничтожали их беспощадно и повсеместно. Теперь крысанам надо было прятаться и отбиваться. Весь их вид оказался под угрозой уничтожения. Тень незаметно выглянула из-за угла. В небольшом помещении была разделочная. И на столах лежали другие крысаны, рабочие. Удивлению Лереи не было конца. Так значит, эти твари от голода стали жрать своих. Два больших и толстых крысана в кожаных передниках острыми ножами ловко разделывали туши. Рядом стояли, понурив головы, еще две жертвы. Они были под контролем колпака. Девушка, внимательно осмотревшись, оценила обстановку. Угрозу представлял колпак и два мясника. Но те заплыли жиром и не могли проворно двигаться. Значит, первым надо оглушить колпака. Остальных просто прирезать. Она навела станер, который ей выдал граб, и произвела выстрел в мага. Колпак под удивленными взглядами крысанов, разделывающих туши, стал падать. Воспользовавшись этим, Лерея метнулась к ним и двумя точными ударами в сердце прикончила обоих. Так же быстро она перерезала горло двоим другим, которые находились под контролем мага. Подхватила крысана в колпаке и, напрягаясь, потащила его, потерявшего сознание, к месту, где сидел граб. Отдуваясь, она сбросила тушу со своей спины. «Готово, Альш», — сказала она и присела рядом отдохнуть. Дальше дело было за надзирающим. Прокс похлопал крысана по мясистым щекам, приводя того в чувство. Колпак смешно задергал усами и повертел носом, принюхиваясь. Глазки маленькие, словно бусинки, открылись и злобно уставились на человека. Следом последовала ментальная атака. «Развеять!» – дал команду нейросети Прокс и слегка, но чувствительно стукнул плашмя мечом по носу крысана. Не знал, что колпаки понимают человеческую речь, поэтому начал говорить сразу после удара, не давая тому опомниться. Он знал также, что озлобленный крысан был не способен к переговорам. В нем просыпался крысиный инстинкт убивать и подавлять. Но страх заставлял его убегать. «Я хозяин огненных големов, что уничтожают ваш народ. Я не хочу его полностью уничтожать, поэтому отпущу тебя. А ты передай своему королю, что я имею к нему предложение и хотел бы с ним встретиться». Он посмотрел на злобно зыркающего мага крысанов и спросил. «Понял, что я сказал?» В ответ в его голове прозвучали искаженные слова. «Моя понимать человека хочет говорить с королем. Моя передавать». «Все правильно, крысан. Вставай и можешь идти. Я буду ждать ответа здесь. Принесешь его мне ты. Если на меня нападут войны, я уничтожу ваше гнездо и буду говорить с другим королем». Прокс отошел от колпака. Крысан осторожно поднялся, с опаской посмотрел на дрона, было видно, что он знает, что это такое, и, часто оборачиваясь, поспешил прочь. Когда колпак скрылся за поворотом, Алиш дал команду дрону заминировать подходы, после чего улегся спать. Рядом примостилась Лерея. Девушка прижалась к нему и прошептала. «Если ты хочешь, я разделю с тобой ложе и согрею тебя». В ее голосе слышалась страсть и желание женщины, давно не знавшей ласки и тоскующей по своему мужчине. По мужчине, которого у нее никогда не было, но о котором она мечтала втайне длинными ночами в походах, слушая стоны Листи. Алиш погладил ее по щеке, Улыбнулся по-доброму, как умудренный жизнью отец дает вразумление, выслушав лепет молоденькой дочки. «Спасибо, Лерея, но не нужно. Найди себе достойного демона, в Брисвилле их много». «Ты тоскуешь о Листи?» Лерея лежала напротив и смотрела ему в лицо. Это было лицо человека, не демона, но человека, который избавил ее от мутации и уродства, который подарил ей возможность прожить новую жизнь. И она была ему благодарна. «Нет, девочка, я ее вычеркнул из жизни. Теперь у нее своя дорога и новая жизнь, в которую вторгаться и нарушать ее покой я не хочу и не буду. Я встретил ту, которую полюбил». Алиш помолчал, всматриваясь в демоницу. Он сам не понимал, что искал в ней. Может быть, ошибки своего прошлого, может быть, начало жизни по-новому. Просто в Лерее для него определился новый рубеж, та граница, которую он уже не мог перейти. «Ты увидишь ее», — добавил он и обнял девушку. Так они и уснули, довольные друг другом. Он от того, что она не стала настаивать, она от того, что Алиш был с ней честен и откровенен. Вечный лес. Дворец князя. «Брат, я смотрю, у тебя новые телохранители». В кабинет князя, владыки всех лесных эльфаров, вошел глава службы безопасности. Он прошел по красивой дорожке, сотканной из живых цветов, которая благоухала ароматами, и уселся напротив князя. «А что мне оставалось делать после того, как старые охранники вытащили тебя из нужника?» — ответил князь и засмеялся, увидев, как скривился Кирсан-Ола. «Пришлось от них избавиться, причем срочно, чтобы эта весть не распространилась по лесу». Князь слегка наклонил голову, рассматривая брата, который сразу сник и сидел с кислым выражением на лице. «И не распространилась дальше из леса», — более жестко добавил он. Униженный глава службы безопасности покивал согласно, но промолчал. Вспоминать, а тем более обсуждать эту очень неприятную для него тему он не хотел. «Мои люди распространяют слухи, что ты бился, как кринс в оранжерее. И только твое мужество и сила спасли тебя». Князь уже не скрывал насмешки, рассматривая младшего брата, который с прежним кислым выражением на лице опустил глаза и смотрел себе под ноги. «Но позвал я тебя не обсуждать чудеса твоего спасения, а поговорить о походе орков. Вот тут у меня обобщенный отчет о твоей деятельности в степи. Я зачитаю». Князь уселся поудобнее и взял в руки лист бумаги. «Величайшему, ну это я пропущу», — прочитав первое слово, сказал князь, — «и начну с основного. Вот. Первый этап противодействия посольству Вангора был успешен. Недовольство некоторых шаманов и вождей племен было использовано для внедрения наших советников. Были устранены два муразы, несогласные с мнением шаманов. И началось выстраивание оппозиции великому хану. Но второй этап потерпел крах. Советников вычислили и стали убивать. Отряды хранителей леса уничтожались неизвестным противником. Исчезли группы рейдеров. В степи появилось существо из древних преданий – Худжгарх. Вокруг него объединились ветераны и наиболее опытные воины степи из всех племен. По приблизительным подсчетам их около 10 тысяч. По орчьим племенам распространились слухи, что лесные эльфары взяли под контроль несколько вождей их племен. На Великом Совете лесные эльфары объявлены главным врагом. И принято решение идти набегом на вечный лес. Князь прервал чтение и посмотрел на брата. «Понимаешь, орки пойдут набегом на нас. Он осуждающе покачал головой и продолжил читать. «Кто оказывал нам противодействие, точно узнать не удалось. Отряды хранителей видели химер и одного студента магической академии из состава посольства, которого выставляли специально на всеобщее обозрение. Его посадили по левую руку от великого хана, предположительно с целью направить нас на ложный след или свести таким образом счеты с этим юношей. Позволь перебить тебя, брат, и высказать догадку», — прервал князя Кирсан-Ала. «Имя этого юноши Ириадр Тан-Абай. Я правильно сказал?» Князь с усмешкой ответил. «Правильно, брат. Этот нихеец, видно, стал занозой в заду у ректора академии. Слишком много от него хлопот. Поэтому его отправили в степь, чтобы он оттуда уже не вернулся. Но дело в том, что он удивительно везуч. Его взяли под защиту свидетели этого худжгарха. Но слушай дальше. Нами были замечены демоны в составе групп, отправленных в степь. Из этого были сделаны выводы, что противодействие нашим специалистам оказывали конкуренты того князя Инферно, демоны которого были привлечены». Князь отложил листок и посмотрел на брата. «Я тоже так считаю. Все, что произошло, укладывается в это предположение. У Вангора нет сил и нет средств для такой операции. Это не их уровень. А вот князья тьмы запросто могут. Мне, кстати, теперь понятен мотив нападения тварей на твой замок. Он логически вытекает из того, что ты воспользовался помощью чьих-то демонов. У меня только один вопрос». Во взгляде князя было столько льда, что Кирсан-Ала подумал, что покрылся инеем. Так ему стало холодно. «Зачем ты, без моего ведома, привлек их к операции?» Кирсан-Ала сидел, сутулившись, и не отвечал. Он задумчиво смотрел на лежащий на столе листок с информацией, которой не было у него. Начальник службы безопасности леса вдруг понял, что его брат следит за ним, и что его тайны уже не являются тайнами. Он испугался. «Чего молчишь?» – поторопил его князь. «Я не знал про демонов», – подавленно признался Кирсан-Ала и затравленно посмотрел на брата. «Кто-то смог их внедрить к нам тайно. И этот кто-то из высокопоставленных лесных эльфаров». Теперь пришла очередь князя удивляться. «Вот оно что! Ха, интересно! И мы оба это проглядели. У нас в лесу орудует сеть демонов, о которых мы ничего не знаем. Их привлек кто-то из величайших родов втайне от нас. И к тому же князья Инферно воюют у нас, на нашей территории, ломая наши планы. Брат, найди их и уничтожь. И сделай это быстро. Про нихейца пока не думай, а я запрошу помощи у наших союзников в войне с орками». Граница освоенного космоса. Торговая станция конфедерации Шлозвенг. «Мои подданные были проданы пиратам». Окурок провел операцию захвата быстро и без шума. Воспользовавшись коммуникационным оборудованием швырника, в течение одного дня под предлогом встречи с княгиней собрал подданных княжества в одном месте на только что прибывшем корабле пиратов. Ничего не подозревающие новоиспеченные новороссийцы радостно прибыли на корабль вместе с детьми, и их по-тихому вывезли на пиратскую базу. Надо признать, Окурок проявлял смекалку и недюжинные организаторские способности. А мне теперь нужно было вызволять моих людей. В общем, получилось как всегда. Офис пиратов под вывеской шахтерской компании находился на одном из нижних уровней. Когда я туда спустился, то понял сразу, нормальных клиентов у этой компании быть не могло. Этот уровень был местом прозябания той самой социальной помойки, живущей за счет небольших пособий, воровства, попрошайничества и грабежа. Не успел я сделать и пяти шагов от лифта, разукрашенного непотребными рисунками и письменами местных художников, как банда подростков попыталась взять меня на гоп-стоп. Худой сутулый парень, держа в уголке рта сигарету и не вынимая рук из карманов, преградил мне дорогу. Он презрительно скорчил маленькое личико, рассматривая мой наряд, и спросил: «Клоун, ты знаешь, что тут проход платный?» Паренек был не старше меня, только болезненно худой, узкоплечий и сильно сутулился, как будто позвоночник был не в силах держать его маленькую голову со спутанными грязными волосами. «Если проход платный, то гони кредиты», — ответил я, ухватил его за нос и больно сжал двумя пальцами. Тот заорал, замахал руками, пытаясь ударить меня. Ему на помощь поспешили еще пятеро таких же худых, недокормленных вымогателей. В их руках появились ножи. Я усмехнулся, оттолкнул заводилу и выхватил два меча. Взмахнул ими перед собой и один приставил к груди паренька, ухватившегося за свой кровоточащий нос, другой направил на спешащую подмогу. Как я и ожидал, молодые гопники испарились быстрее, чем я успел что-то сказать. Остался только тот, кого я прижал к стене кончиком клинка. «Кредиты есть?» — поинтересовался я. «Раз уж речь зашла о платном проходе, то плату надо забирать не ради корысти, а ради принципа. Наехал не на того — плати». Паренек не на шутку испугался, к крови, текущей из носа, присоединилась кровь, текущая из небольшой ранки на груди в области сердца. И, как всегда, у такой недалекой братии возникает первый вопрос. «Ты кто?» «Неверный ответ. Я сильнее нажал мечом, парень затрясся. Он не привык к таким поворотам. Ведь здесь, у себя дома, он был главным среди пацанов и находился под крышей взрослой группировки, члены которой вышли из-за угла. В руках одного был станер. Не давая ему времени выстрелить, я поднял руку и запустил в их сторону воздушный кулак. Ограниченный стенками коридора, он как ураган пронесся несколько десятков метров и, врезавшись в местных бандитов, унес их куда-то далеко, в малоосвещенный сумрак. Здесь я применял заклинания, усиленные кровью. Простые заклинания без магического эфира сектора не действовали. Я повернул голову к моей жертве. «У меня нет кредитов», — задрожал он, пытаясь руками отодвинуть меч. «Чем платить будешь за право пройти по коридору?» Я с детства терпеть не мог гопников, поэтому не отступал. Такие шакалы сбивались в стаю и грабили одиноких пацанов у нас в городе. Досталось мне и от них, а мы вылавливали их и беспощадно били, отучая пастись в нашем районе. «У меня ничего нет», — дрожащими губами произнес он и попросил: «Не убивай». «Где шахтерская компания Вилдстрогана, знаешь?» «Знаю», — быстро ответил он. «Могу провести». «Веди», — милостиво разрешил я и убрал мечи в пространственный карман. Увидев, как мгновенно исчезли клинки, паренек замер и, удивленно моргая, посмотрел на мои пустые руки. Тут появился брык из наручного искина. «Сюда братва идет. Бить тебя, командор. Но я могу их заблокировать в коридоре». «Действуй», — согласился я, — «и попугай их, откачав немного воздуха. Пусть им станет немного страшно и душно». В тот же момент, отсекая боковой коридор, сверху с тихим шелестом опустилась перегородка. «Ты кто?» — снова этот надоедливый глупый вопрос. «Конь в пальто. Из Новороссии. Веди давай». Мы прошли пару пустых коридоров. Везде, где мы появлялись, исчезали их обитатели. Слухи тут разносились молниеносно. Двери в шахтерскую компанию были сделаны на совесть. Видно было, что они готовились выдержать даже штурм в случае чего. Дверь была закрыта, и на мой звонок никто не отвечал. Я отошел, надрезал руку и создал слабое заклинание «Дождя смерти». Я мог бы теперь телепортироваться внутрь, но, поразмыслив, решил действовать иначе. Создать больше шума и нагнать страха на всех, кто только подумает еще раз связываться с новороссийцами. Небрежно кинул кровь в дверь и укрылся куполом шизы. Заодно и прикрыл неудачливого грабителя. Кристаллизованные капельки моей крови, как зерна граната, сверкнули алыми кристаллами в свете лампы, горевшей над дверью, и оглушительно взорвались. Получился направленный взрыв, который вынес дверь, и она, подхватив пару человек, стоявших за ней, унеслась вглубь. Я зашел и огляделся. Секретарь, молоденькая девушка, зажав от страха рот ладошками, во все глаза смотрела на меня. Взрывная волна ее не тронула. Ну, как не тронула? Из ее ушей текла кровь. Но в остальном она была цела. Я наступил на выбитую дверь и прошел в следующий кабинет. Там сидел маленький человек в дорогом костюме и направил на меня что-то типа пистолета. Пришлось уйти в боевой режим и сместиться в сторону. Как оказалось, вовремя. Мимо меня со свистом пронеслись маленькие пульки. Армейский игломет, пришло ко мне понимание. Запрещенное оружие для гражданских. Сначала отобрал оружие. Потом вышел из боевого режима и дал ему хорошего леща для начала. Его голова сильно дернулась, и я испугался, что она оторвется. То, что для меня было слабым, для него могло стать фатальным. Но он оказался крепеньким, и его голова, ударившись о пластик стены, отскочила и вернулась в прежнее положение. Правда, глаза его при этом потеряли фокус. Я стоял и ждал, когда он выйдет из прострации. Наконец он собрал глаза в кучу и посмотрел на меня. «Ты кто, ушлепок?» — возмущенно закричал он. «Хочешь, я отрежу тебе пальцы и заставлю съесть?» Не отвечая на его вопрос, спросил я. Эти личности признавали только силу. Привыкшие к безнаказанности, они считали себя вершителями чужих судеб, и пока не окунешь их мордой в собственное дерьмо, простых слов не понимали. На его глазах я сотворил из указательного и среднего пальца черное лезвие и, взяв его руку, ими откусил верхнюю фалангу большого пальца. Мужичок дернулся, пытаясь вырваться, но из моей хватки можно было уйти только без руки. «Ешь», — приказал я и добавил в это слово ментальный ужас, который распространился по кабинету. Мои запасы энеронов убывали. И мне требовалась подзарядка. Заметив разъем энергетической линии на стене, дал команду симбионтам подключиться и восполнить потери энергии. «Я готов сотрудничать», — сразу сдался представитель пиратов. В это время опять появился Брык. «Командор, на уровень прибыли сотрудники службы безопасности и направляются сюда. Предлагаю их тоже заблокировать, а также всю систему местной службы безопасности». «Действуй», — согласился я и посмотрел на свою жертву. «Сотрудничать — это хорошо, но сначала съешь палец». Я заставлял не из желания поиздеваться над пиратом. Мне надо было быстро сломить его волю и лишить желания сопротивляться. Мне пришлось отрезать еще одну фалангу, прежде чем он сдался окончательно. Теперь проявилась шиза. Я с его нейросети скачала всю необходимую нам информацию. Это даже проще, чем брать ее из ауры. Ну что же, он мне был больше не нужен. Но убивать его я не собирался. Это был мой свидетель. Свидетель гнева и мщения Новороссийского княжества. «Слушай сюда, пальциет. Меня послала княгиня Новоросская за ее подданными, которых тебе продал окурок. Сообщи своим, чтобы их всех вернули в целости и сохранности. Тогда я вас убивать не буду. Только возьму выкуп за жизни. 10 миллионов кредитов». «Брык!» — позвал я морду в берете, и тот сразу появился. «Проследи за этим и за базой пиратов. Возьми ее под свой контроль». Я развернулся и пошел на выход. Больше мне тут делать было нечего. Мой путь лежал на базу пиратов, что находилась в 2 прыжках от станции, в заброшенной колонии шахтеров, которых разорили много лет назад. Я понимал, что пираты мое условие выполнять не будут. Но мне нужно было заслать к ним моего диверсанта Брыка. А он уж там развернется. Когда страшный подросток ушел, мистер Ковралес, возглавлявший секцию компании на станции, еще 5 минут сидел в прострации. Он парню поверил сразу, посмотрел на руку без большого пальца и стал срочно связываться с базой. На этой базе пираты обосновались давно. Они штурмом взяли городок шахтеров и заставили тех работать на себя. Шахтерская компания Вилдстрогана продолжала свое существование. Только сам господин Вилдстроган давно передал права на нее захватчикам и почил много лет назад, улетев без скафандра в космос. На развернутом экране дисплея появился запрос. «Большой. Что за срочность?» Маленького местного босса звали Большой, но не в насмешку, а потому что он умел решать вопросы с местным начальством на станции. «Дай мне Хромова. Срочно!» — отправил он новое сообщение. «Жди», — пришел краткий ответ. Хромой был главным боссом у пиратов. Бывший военный пилот, получивший ранение в одном из боев с теми же пиратами и вышвырнутый со службы за непригодность. Его денег хватило только на восстановление ноги. Но полную реабилитацию он вовремя не прошел и остался хромым на всю жизнь. Теперь бы он смог устранить хромоту, но не хотел. Был он жесток и удачлив. Начав с маленькой шайки, он собрал вокруг себя таких же ненужных никому бывших вояк. Подтянул контрабандистов и в конце концов стал уважаемым в уголовной среде бандитом. Вот его-то и ждал Большой, залив лечебной пеной палец и приняв обезболивающее. Через 30 минут на дисплее появилось сообщение. «Здесь Вилдстроган». Хромой всегда выходил на связь под этим именем. Но Ковралес не желал играть в секретность. Он был очень напуган и тут же скинул запись разговора с юношей, сумевшим напустить такого страха, что он боялся его вспоминать. Еще через 30 минут пришел ответ. «Высылаю группу захвата. Отследи объект». Прочитав это сообщение, Ковралес впал в панику. «Это невозможно!» – запаниковал он. «Верните людей и заплатите деньги!» Подумал и дописал. «Хромой! С этим княжеством нельзя шутить! Я улетаю!» Он поднялся и быстро направился к космопорту. Быть крайним из-за глупости Хромова он не хотел. Покидая уровень, я проходил мимо кашляющих и хрипящих людей, выползающих в центральный коридор. На их лицах был написан ужас. Брык довел их почти до умопомрачения из-за страха удушья. А потом выпустил на свободу. Выбирающиеся люди помышляли только об одном – поскорее сбежать. Они, держась за стены медленно, как улитки, но в то же время неуклонно стремились к лифтам. Посмотрев на этот исход, вызвал Брыка. «Какие новости, Чиполлино? Меня ищут?» «Ищут, хозяин. По твоим приметам и изображению». Он продемонстрировал на экране меня и как я выношу двери. «Советую переодеться». Он был прав. Устраивать войну один против всех не было никакого желания. Поэтому я наложил на себя иллюзию костюма маленького мужичка из офиса шахтеров и стал похож на преуспевающего молодого специалиста. Я поднялся на второй верхний уровень, где, по моим данным, находились конторы частных охранных фирм, и зашел в одну из них под вывеской «Защита и безопасность 100%». Название немного странное, но привлекающее внимание. Стопроцентная защита – это то, что нужно для места нахождения посла Новороссии. Офис был небольшой, обстановка, можно сказать, скудная. Стол, два стула. На одном из них за столом сидел пожилой мужчина. Он читал какую-то книгу, и для меня это стало открытием. Тут еще читают бумажные издания. Мужчина, не опуская книгу, посмотрел на меня поверх нее. Оценил мой наряд и еле заметным кивком указал на свободный стул. Пройдя к столу, я сел. «Добрый день, юноша», – поздоровался мужчина. «Меня зовут Зерт 100%. Чем могу быть полезен?» «Вы один или у вас еще есть сотрудники?» – спросил я. «Если он сам Сусам и жнец и швец в одном лице, то я пойду дальше». «Какие вам нужны специалисты и что они должны будут делать?» – ответил дядя вопросом на мой вопрос. «Мне нужны специалисты охраны». «Для охраны», – ответил я и удивленно посмотрел на него. Мое недоумение было вызвано тем, что он спросил о специалистах. «Какие еще специалисты могут быть в конторе, занимающиеся вопросами охраны?» «Не повара же?» «Два человека для круглосуточного дежурства и мобильная группа в случае осложнения обстановки по вызову дежурной смены». «Срок контракта – 1 месяц с возможностью продления», – высказал я свои пожелания и с сомнением посмотрел на него. Хозяин кабинета отложил книгу и снова задал вопрос. «Что нужно охранять?» «Посольство Новороссийского княжества». У мужика приподнялись брови. «А оно тут есть?» Я начал вставать со стула, видно, зря теряю время. Он, наверное, бывший полицейский и работает один на подхвате у несостоятельных клиентов. Судя по аскетичной обстановке, перебивается редкими заработками. «Не торопитесь, уважаемый!» – остановил он меня. «Вы попали туда, куда нужно. Если, конечно, у вас есть деньги!» Он изобразил вежливую улыбку. Я сел и решил послушать, что он расскажет дальше. «Как срочно вам нужна охрана?» «Прямо сейчас». Я с недоверием смотрел на него, размышляя, не зря ли я послушал этого книголюба. «Там у меня соотечественники в рабстве загибаются, а я удовлетворяю любопытство отставного старикана, которому захотелось поболтать». Он проделал какие-то манипуляции с наручным искином и назвал цену его услуг. «Дежурная смена из 2 охранников с оружием». Он посмотрел на меня и не спросил, а утвердительно сказал. «Я так понимаю, вам нужны вооруженные охранники». Согласно кивнув, я стал ожидать продолжения. «Это обойдется вам в 2000 кредитов в месяц. Мобильная тревожная группа в составе до 15 бойцов – это еще 2000 в месяц. Если она выдвигается на сигнал, то это еще 1000 кредитов за каждый вызов. Вас устроит?» «Устроит. Показывайте бойцов». Для себя решил, если он их мне не покажет, развернусь и уйду. Дедок тряхнул рукой с браслетом наручного искина, и в помещении отворилась скрытая дверь. Через нее вошли 2 бойца в бронекостюме, как у Вероны, только в облегченном варианте. На запястье каждого был прикреплен станер, а в руках была гражданская версия полицейского автомата «Молот». Стрелял он не иглами из обедненного урана, а резиновыми шариками. Хоть я это оружие никогда не видел, но в меня вложили уйму информации. Поэтому я сразу узнал и станер, и гражданский игломет. Оружие бойцы держали уверенно и вполне профессионально. «Пойдет», — согласился я. «Показывайте группу». «На каком уровне посольства?» — спросил он, и теперь я понимал, что вопросы мужик задавал не праздное, а по существу. «Четвертый, верхний». «Ступайте вместе с дежурной сменой, и они на месте дадут сигнал. Через 3 минуты прибудет группа из 15 человек. Но плата вперед». Не споря, я перевел ему деньги. Офис Швырника встретил нас в том же состоянии, что я видел. Он был разгромлен. Мебель поломана, техника разбита. Даже нагадили на пол, сволочи. Охрана осмотрелась и спокойно пристроилась на 2 целых стульях. Сразу же за нами ворвались 2. Они быстро разошлись и взяли нас на прицел. Один из них произнес «Чисто» и опустил оружие. «Вы заказчик?» – спросил он. «Я заказчик», – с улыбкой повторил за ним. «Они мне понравились. Ни суеты, ни показухи. Все по делу». «Пошли в коридор». И он, не ожидая меня, вышел. Я последовал за ним и осмотрелся. Коридор и офис были блокированы бойцами. Лифты взяты под контроль. В случае атаки и настоящей войны ребята справятся. «Пойдет», — сказал я и добавил. «Отбой». «Шиза, давай перенеси меня к доктору», — попросил я и тут же оказался за его спиной. Док внимательно изучал показания медкапсулы, нагнувшись и что-то тихо бормоча. «Как дела, док?» – неосторожно спросил я, забыв, что вошел не через дверь, а с помощью телепорта. Человек в халате дернулся, врезался головой в консоль навесного оборудования и сполз на пол, ухватившись за левую сторону груди. Понимая, что ему реально плохо, я наложил малое исцеление. И через 2-3 секунд док пришел в себя. «Не знаю, как вас зовут, молодой человек. Не знаю, как вы сюда незаметно прошли. Но прошу вас, не пугайте так больше. Я чуть не умер». Он завозился и поморщился. «Жив-то я остался, но штаны подпортил». Он живо поднялся и, убегая, крикнул. «Подождите 2 минуты». Вскоре он вернулся, и вид у него был обескураженный. «Как к вам обращаться, молодой человек?» – задал он вопрос. Но я и сам понял, что не представился ему. «Зовите меня, ваша милость, док. У меня к вам вопрос. Бада больше нет и не будет. Я предлагаю вам поработать на меня. Сколько вам платили бандиты?» 2000 кредитов в месяц, ваша милость». Он уже с нескрываемым интересом рассматривал меня. По-видимому, в его голове гуляли мысли, почему я его не пристроил рядом с окурком в тюрьме. Но у меня на этот счет было свое мнение. Он заморался связями с бандитами. Я оставил ему свободу и жизнь. Он мне должен, и это понимал. Поэтому будет служить не за страх, а за совесть. «Я уже оформил помещение БАДа в свою собственность, и там будет дворянское собрание Новороссии. При нем есть отличный медблок. Предлагаю вам его возглавить. Зарплата ваша будет 5000 кредитов. Наймите еще себе помощника со ставкой 3000. Все медуслуги, подданным княгине, будете оказывать бесплатно». Я не стал ему говорить, что все эти сведения мне предоставил Брык. Эта луковая морда предложила и вариант использования помещений, быстро оформив передачу недвижимой собственности в дар княгине Новороссской даме Хомо Шизе. «Все по закону, не подкопаешься». И тут мне пришло в голову. А почему бы не использовать помещение и под посольство? Ребятам из охраны сидеть в загаженном помещении не очень комфортно. А тут имеется все необходимое для их работы. Средства наблюдения, встроенное оружие. Я ненадолго выпал из разговора, размышляя над пришедшей мне в голову мыслью. Только надо от трупов избавиться и убрать следы крови. Я вернулся, когда док стал дергать меня за рукав. «Ваша милость, я согласен. Давайте контракт». Брык оказался не только проходимцем, но и ценным помощником. Он сразу скинул доку контракт, и тот углубился в его изучение. Из соседнего помещения вышел Крист, вполне здоровый, и, увидев меня, заговорил. «Чувак, я тут подумал и согласен на тебя поработать, но не хочу грабить других. Я хороший программист и могу быть полезен в этом качестве». «Крист, не возражаю. Будешь главным программистом Новоросского княжества. Но зови меня не чувак, а ваша милость». «Сколько ты хочешь получать кредитов?» 3000 мне хватит», — сказал он, глубоко вздохнув, и я понял, что это был предел, о котором он мечтает, и даже осмелился его озвучить. «Договорились. Лови контракт». Док в это время проштудировал договор и скинул подписанный файл мне на нейросеть. Я перечислил причитающуюся ему сумму по контракту сразу. Он только удивленно моргнул. «Как дела у Брана?» – спросил я, подойдя к медкапсуле и через крышку рассматривая его ауру. Она уже выровнялась и не плескалась, как море при шторме. «Значительно лучше. Через пару часов переведи его в новый медблок. Там оборудование не в пример лучше. И, кстати, что это за помещение?» Я огляделся. «И кому они принадлежат?» «Не знаю», – пожал плечами док. «Брык, оформи покупку помещений на мое имя. Такая тюрьма мне очень пригодится», – мысленно обратился я к секретарю. «Будет сделано, командор», – отрапортовал он. «Шиза, отправляй нас в наше новое дворянское собрание». Хромой, получив странное сообщение от Большого, был сильно удивлен. Что могло случиться с его представителем на станции, если он так испугался? «Карл», — обратился он к своему первому помощнику, — «ты видел то же, что и я? На станции происходят странные вещи. На Большого наехали и запугали. Это впервые. Собирайся на станцию со своей группой и быстро реши проблему этого модификанта. Будь внимателен, он может быть не один. Задействуй службу безопасности. Сам знаешь кого. Пусть отрабатывают кредиты, что мы им перечисляем». Карл оторвался от экрана. «Шаломон», почесывая подбородок, не спеша выполнить указание, ответил собеседник. Он единственный называл его по имени из-за давней дружбы, что их связывало еще со службы. Карл был командиром десантной роты и, выйдя в отставку, прибился к тогда еще малочисленной банде Хромова. Все это выглядит очень странно. Простой мальчишка в нелепом наряде громит наш офис. Я думаю, что здесь все не так просто. Он приманка. А там, на станции, нас ждут основные силы. В это время пришло новое сообщение от Большого. Оба взглянули на экран. «Это невозможно. Верните людей и заплатите деньги». «Что я тебе и говорил». Снова потирая подбородок, показал глазами на сообщение Карл. «Хромой, с этим княжеством нельзя шутить. Я улетаю». Это было последнее сообщение, которое прислал Большой. «Карл, мы закреплялись здесь больше 5 лет. И какое-то княжество, о котором никто не слышал, ставит нам условия. Да я себя уважать перестану, если поддамся на их шантаж. Нас перестанут уважать другие. А это конец нашей репутации. А нас станут вытирать ноги, и погранцы для галочки возьмут штурмом нашу базу. Это конец. Свяжись с Бадом, узнай, что ему известно о княжестве. Проведи разведку, подключи всех, кого сможешь, и устрой охоту на этих охотников». Карл согласно кивнул и поднялся. «Я вылетаю, а ты все-таки будь повежливей с этими новороссцами. Мало ли, вдруг придется договариваться. Мы не знаем, какие силы и связи задействовали они». «Хорошо, Карл. Я соберу их в одно место и дождусь известий от тебя». «Не подведи», — не стал спорить Хромой. Он тоже понимал, что возникла ситуация неопределенности с неизвестным исходом. Хромой умел рисковать, но глупцом не был. Приемная бывшей конторы БАДа была небольшая и довольно скромная. Но сам офис оказался внушительный и роскошный. Видно было, что хозяин любил размах, красивые вещи и не скупился на обстановку и новейшее оборудование. Здесь был великолепный медблок, кабинет, достойный посла княжества, зал для приемов, спальня и несколько подсобных помещений. И везде валялись трупы. Вот от них мне нужно было избавиться. Я ничего лучше не придумал, как сплавить их на базу пиратов по известным мне координатам. Что я и сделал, немало не сомневаясь, отправив в последний путь бандитов одного за другим, пока не очистил все помещения. Затем, удовлетворенный проделанной работой, очистил помещение от следов крови. Брык в это время заказал новую вывеску, строгую и простую. Когда я вышел в коридор, то увидел на стене рядом с дверью отполированную бронзовую плиту с надписью черным цветом. «Представительство Новороссского княжества. Дворянское собрание». Все слова начинались с большой буквы. «Пусть будет», — согласился я и не стал указывать Брыку на его ошибку. Охрана, переведенная мной сюда, удивления не выказала. Один уселся рядом с дверью, другой перешел в соседнюю комнату со средствами технического наблюдения. Скоро появились док с Браном в передвижной капсуле. Вместе с ними появилась миловидная девушка. «Сестра милосердия», — мысленно усмехнулся я. «Док», — обратился я к моему пока единственному ответственному сотруднику. «Остаетесь здесь за старшего, пока швырник не придет в себя. В помощь оставляю своего секретаря Брыка. Он в курсе всех моих дел и замыслов. В общем, обустраивайтесь». И краем глаза увидел, с каким жадным интересом меня рассматривает медсестричка. «А док тот еще любитель сладкого», — подумал я. Но вникать в его профессиональные предпочтения не стал. Мне надо заниматься непосредственным спасением людей. Поэтому следующим местом моего посещения было представительство колонии на Суровой. Эта колония работяг не имела названия, как, например, княжество Новороссское. Там была зарегистрирована шахтерская компания с интересным названием «Святое пришествие». Как выяснила Шиза, колонию основали последователи религиозного культа, ожидающие пришествия некого святого Далона. Кто этот Далон, мне было неизвестно. На одной из планет Аом процветал его культ. Они ждали своего мессию, который поведет их в райские кущи, уводя от греховного растления цивилизации. Время шло столетие за столетием, но Делон все не приходил и не приходил. Поэтому у паствы, на мой взгляд, естественно возник закономерный вопрос. Чего он медлит? И тут учение раскололось на части. Патриархи церкви святого Далона объяснили причину его непоявления по-разному. Одни говорили, что его последователи не достигли нужной глубины совершенства. Другие утверждали, что он не придет, пока люди не искоренят пороки и социальное неравенство. Третьи уверяли, что надо просто ждать и не людям судить о Божьих замыслах. А когда он придет в блеске своей славы, то всем будет счастье, и бедным, и богатым. Были еще версии, но я углубляться не стал. В общем, чтобы преодолеть раскол, на совете верховные жрецы решили затянуть гайки. Объявили все измышления ересью и упадком духовности. Храмовники стали преследовать всех, кто сомневался в учении или высказывал суждения, не утвержденные верхушкой церкви. Тогда с планеты потянулись, как я назвал, их сектанты. Одна из таких сект улетела подальше и устроила колонию на Суровой. Вот к ним я и пришел. Я думал, что увижу мрачных, худых, изнуряющих себя постом и прочими лишениями людей в рясах и с фанатичным блеском в глазах. Но меня встретила курносая девушка, которая сидела за столом и сосредоточенно красила ногти каким-то маленьким прибором, похожим на авторучку с чернилами. От усердия она даже высунула язычок. Она была так сосредоточена, что не заметила, как я вошел. Боясь испугать ее, я тихо кашлянул и остался стоять у входа. Девушка подняла голову и удивленно спросила: «Вам кого?» «Мне нужен глава представительства колонии на станции. Я могу его видеть, Мидера?» «А вы кто?» — продолжала удивляться девушка. Видно, нечасто их представительство баловали посетители. Она была так непосредственно и искренна в проявлении своего удивления, что я не выдержал, улыбнулся и пошутил: «Я от святого Далона». Девушка вытаращилась на меня, широко раскрыв серые глаза, часто заморгала и неожиданно сорвалась с места, уносясь через дверь в соседнюю комнату. Она пролетела как метеор, только подол широкой юбки, которая доходила до колен, мелькнул перед моими глазами. Все остальное смазалось. Дверь за собой она не закрыла, и оттуда донесся ее сбивчивый громкий шепот: «Грехт! Грехт! Там посланец от святого Далона пришел! Он тебя хочет видеть!» «Строна, ты в своем уме? Какой посланец?» — услышал я молодой голос, полный удивления, и решил шутку продолжить. Наложил иллюзию ангела с нимбом над головой, которого я видел на картинке. Сложил руки на животе и так замер. «Какой-какой? Сам посмотри, молодой и красивый!» — продолжала девушка. Потом из приоткрытой двери высунулась ее голова. Строна еще шире раскрыла глаза и, сдавленно зажимая рот ладошкой, заорала «А-а-а!» и спряталась. Я быстро снял иллюзию, понимая, что перемудрил, и стал самим собой в костюме орков. Из второй комнаты выскочили двое парней со станерами в руках. Они навели на меня оружие, и один скомандовал: «Замри, богохульник!» Но я и так стоял смирно и снисходительно смотрел на них. Они молчали, изучали меня, мой удивительный наряд, и в их глазах было видно отражение тех чувств, что сейчас плясали и скакали в их душе вслед за мельтешащими мыслями. «Я не хулил Бога», — ответил кротко, как только мог. «Я сказал, что пришел от святого Далона». Тот, который выглядел постарше, закусил губу, прищурился, и из этих узких амбразур, в которые превратились его глаза, стал с угрозой рассматривать меня. Ждать, когда они что-то начнут делать, а это могли быть и выстрелы, я не стал, а вышел в боевой режим, отобрал станеры и сел на место девушки. Вышел из ускорения и посмотрел вежливо на растерянные лица парней. А те смотрели на свои руки и на станеры, что лежали на столе передо мной. «Короче, парни, не верите — не надо. Я зашел по делу. У меня для вас есть работа, хорошо оплачиваемая». Парни не выходили из ступора. Моя глупая шутка не нашла у них отклика. Да я и сам понимал, что вышло глупо. Нельзя было затрагивать их религиозные чувства. Из дверей раздался голос девушки, полный изумления: «Ой, мамочка, он снова изменился!» «Вы кто?» — спросил один из парней, переборов оцепенение. как часто задают мне этот вопрос. И эти тоже хотели знать, кто я такой. Я представляю интересы Новороссийского княжества. Разрешите представиться. Господин Вурдалак. С кем имею честь разговаривать? Вежливо на земной манер представился я. Такой оборот речи здесь был неизвестен. Обращались друг к другу проще, а то и вообще чувак. «Зачем вы сказали, что пришли от святого Далона?» — спросил все тот же парень. Подошел к столу, сел напротив меня и представился. «Грехт, представитель колонии». Второй парень не сдвинулся с места. Говорил он хмуро, насупив брови. Мне пришлось выдумывать оправдание моей неуместной шутки. «У меня было вот такое откровение. Пойти к вам, и я подумал, может, меня послал святой Далон? Может, он хочет, чтобы вы оказали мне помощь? Иначе с чего бы мне пришло в голову вспоминать того, кого я не знаю и никогда не видел?» Из соседней комнаты раздался голос девушки. «Грехт, я же говорила тебе!» Тон ее был требовательный, осуждающий неверие парня. Но сама она не показывалась. Грехт поморщился и обратился ко мне. «Хорошо, господин Вурдалак. Оставим тему Далона и перейдем к вашему предложению. Что вы хотите?» «Можно я буду звать вас просто Грехт?» — спросил я. Парень был молодой, лет на 5 только старше меня. «Да без проблем, Вурдалак», — ответил он, и напряжение, которое возникло между нами, само собой прошло. «Грехт, пираты захватили на станции всех наших подданных и вывезли к себе на базу. Мне нужно, чтобы вы на своих рейдерах покрутились перед ними и отвлекли их внимание. А я проберусь на базу и решу свои проблемы. Если, конечно, вы освоили корабли и научились на них летать». Я посмотрел на парня. Грехт ненадолго задумался. «Можно спросить, Вурдалак, а почему ты обратился к нам, а не к ЧВК? Их тут несколько». «Потому что базы пилотов, которые вы купили, составлял я. И я понимаю, на что способен пилот, изучивший ее». Грехт снова задумался, и мне понравилось, что он сразу не решает, а старается просчитать все варианты, взвесить все «за» и «против». «Что конкретно требуется от нас? И где эта база?» Я скинул ему на нейросеть координаты, а он, увидев, что у меня стоит социалка, удивленно приподнял на меня глаза. У него, например, стояла нейросеть техника. Но я и глазом не моргнул, не отвечая на немой вопрос, мелькнувший в его взгляде. «От вас требуется одно – выманить на себя их истребители и связать боем. Они должны думать, что вы и есть главные силы, и сосредоточить все свое внимание на вас». «Ага. А основные силы в это время проникнут на базу и произведут ее захват», — вник парень в мой замысел. «Это будет вам стоить 50 тысяч кредитов. И трофеи, что могут появиться после боя, тоже наши». Эти последователи Далона умели вести дела и видеть свой интерес. «А прости, Грехт, за вопрос. Далон был не из торговцев?» Тот как-то странно посмотрел на меня и неохотно ответил. «Далон – основатель нашего народа. Он первым высадился на планету. Начал добывать ресурсы и продавать их. Он дал нам свод законов, а потом улетел и завещал нам ждать его». Я покивал. «Понятно. Твои условия принимаются. Половину суммы перевожу сейчас. Половину после окончания операции. Выдвигайтесь скрытно в систему и ждите. Я прибуду на своем корабле. В этой точке», — я указал координаты, — «мы встретимся. Если через 3 суток не появлюсь, значит, задание отменено. Задаток останется у вас. Вопросы есть?» «Есть», Как мы узнаем, что это прибыл ты, вурдалак?» «Узнаете просто. Я буду на таком же разведчике, какой подарил вам. Увидите, свяжетесь со мной». «Понял. Тогда вопросов нет», — ответил Грехт. Я подал ему руку для рукопожатия и исчез в телепорте. Из соседней комнаты вышла Строна. «Грехт, ты это видел?» — возбужденно заговорила она. «Он исчез, а свою внешность поменял 3 раза». «Как это?» — удивился Грехт, который был сам сбит с толку внезапным исчезновением загадочного вурдалака, которого новороссцы звали «Ваша милость». Он сначала был в отличном костюме, потом с крыльями за спиной и сиянием над головой. Она мечтательно закатила глаза. А потом в каком-то дикарском наряде. Кто он, по-твоему? Строна воинственно уперла руки в боки и подступила к Грехту. Девушка была его сестрой, и он знал, что она натура впечатлительная и романтичная. Поэтому всему давала оценку, исходя из собственных суждений и своего понимания мироустройства. Он знал также ее тайные мечты встретить своего принца. «И кто он?» — улыбаясь, спросил брат, хорошо понимая, что она от него не отстанет, пока не выскажет все свои мысли, пока не выплеснет на него все, что не смогла сдержать внутри. «Он принц». «Наверное, брат княгини», — не подвела она его ожидания. «Они оба остались сиротами, бедняжки, и даже, может быть, он посланец Далона». Грехт лишь ухмыльнулся, что возмутило ее, и, надвигаясь на брата, Строна осуждающе заговорила. «Ну как ты не понимаешь? Мы так долго ждали знак, который должен послать нам святой. И тут ты проходишь мимо!» Девушка была сильно задета ироничным отношением брата к ее словам и считала, что у него и его друзей только истребители и война на уме. И заметить знамение смогла только она со своим зорким женским глазом. «Строна, он не принц, он управляющий делами княжества. Как наш отец управляет компанией «Святое пришествие». А то, что он сказал, просто неудачная шутка. «Над нами постоянно смеются. Пора бы уже привыкнуть», — ответил Грехт, хотя хорошо понимал, что остановить сестру ему будет не по силам. «Те, кто смеются, не меняют облика 3 раза за несколько минут. Это раз», — начала она загибать пальцы. «Они не исчезают вот так, раз и нет его. Это 2». «И 3», — продолжил за нее брат, — «святой Далон, первопроходец и основатель колонии на Долонее, планете, откуда мы были вынуждены уйти, так как не считали Далона сверхчеловеком. Мы отдаем дань его памяти и чтим как нашего основателя, но не обожествляем его как столпы церкви. А то, что проделал этот парень, может просто оказаться фокусом и только». «Скажи лучше, что этот принц тебе понравился», — засмеялся Грехт, напомнив сестре о ее мечтах. «Да ну тебя!» — покраснела она, зло посмотрела на брата и сквозь зубы произнесла. «Дурак!» Задрав носик кверху, гордо прошла к своему месту и села. На Грехта она больше не обращала внимания. А он сделал серьезный вид, но с затаенной усмешкой наблюдал, как Строна с задумчивым видом исследователя поелозила на стуле, где до этого сидел принц, словно проверяя, не осталось ли после него чего-то божественного. И, не найдя, вызверилась на брата. «Чего расселся? Иди отсюда! Работать мешаешь!» «Как же, мешаю!» — мысленно засмеялся Грехт. «Я ей мешаю ногти раскрашивать, работница!» Я вернулся на спутник. Мне надо было перебраться на мобильную базу и использовать ее для вывоза нескольких сотен подданных Шизы. Как-то надо будет их отсюда забирать. Не арендовать же какой-то сторонний лайнер и тем самым раскрыть посторонним участие Новороссии в акте агрессии. а именно как акт агрессии княжества против шахтеров, это и будет преподнесено. В ребятах я не сомневался. Они сами стали жертвами пиратов. И в контракте, что я им сбросил, имелся пункт о неразглашении. Со спутника я перешел на пограничную мобильную базу, которая всеми забытая несколько столетий пылилась на большом куске астероида, вращаясь вокруг одной из необитаемых планет закрытого сектора. Или сектор Зеро, как он проходил по документации пограничных сил. Там меня встретил законсервированный «брык-брык». Этот вариант секретаря был устаревшей версией, поэтому, войдя в соприкосновение с шизой, он на несколько мгновений завис и превратился в брыка Чиполлино. Но шиза передала ему не всю информацию, а только ту, что посчитала нужной, урезав ее. Форма десантника ему, видно, пришлась по его цифровой душе, и он лихо откозырял. «Командор, рад видеть вас на корабле. Какие будут указания?» Понимая, что это луковое чудо будет совать свои перья во все дырки, потому что он так запрограммирован своим создателем, я ответил как есть. «Брык, будем сниматься с места и перемещаться. К базе пиратов. Ты готов?» Тут надо заметить, что брыки в разных местах отличаются друг от друга. Это был устаревший вариант. Или, точнее сказать, непродвинутая версия секретаря. В его памяти не было информации по прошедшим событиям. И я подключил его к шизе. Морда зависла уже на несколько минут, но когда он отозвался, это был уже обновленный до последней версии проходимец. И никем другим я его не считал. «Ромео без Джульетты» создал жуликоватое чудовище в отместку за свою ссылку. И теперь отомщенный бороздит просторы космоса, отправленный мной в вечный полет, пока не попадет в зону притяжения какой-нибудь звезды и не сгорит в ее пламени. Я прошел на капитанский мостик. В душе был страх. До этого я управлял только легковушкой, а тут почти крейсер массой покоя 90 тысяч тонн. На базе был неразвернутый жилой модуль на 300 членов экипажа. И мне предстояло его развернуть прямо на теле огромного болта от арбалета, каким мне виделся остов корабля-носителя. Необходимые базы для осуществления комплекса мероприятий у меня были. Но так как я делал это впервые, то сердце мое замирало с каждой введенной командой. Сначала я активировал инженерные дроны и ввел им программу. Затем приступил к пятиступенчатому процессу расконсервации. Все процессы я должен своевременно синхронизировать управляющими командами и координировать работу дронов, вводя новые данные в эскин жилого комплекса. После сборки и установки жилых блоков я почувствовал себя уверенней. Работа спорилась и совершалась в четкой последовательности. После развертывания модулей пошла работа по внутреннему оборудованию. Установка систем компенсаторов, автономного реактора, следом систем жизнеобеспечения, прокладка силовых кабелей, установка различных приборов контроля и, наконец, обеспечение кают всем необходимым. Через 12 часов напряженной работы я прогнал систему через кучу тестов и получил ответ от корабельного эскина. Жилой модуль базы готов. А следом пришло еще одно сообщение, которое меня сильно удивило. Ваша база военного инженера универсала подтверждена. На нейросеть установлена отметка о присвоении квалификации техник космических систем третьего класса. И подпись. Военно-инженерная комиссия пограничных сил ООМ. Сектор Зеро. Шиза. На что, спалили? Я был обеспокоен и обескуражен, и готов был удирать, как преступник, которого поймали на месте преступления. В таких комплексах всегда присутствует вкладка от комиссии, на всякий случай. «Это же военное», — ответила Шиза. «Считай, сдал экзамен. Это делается, чтобы никто не мог придраться, что комплекс расконсервировал не специалист. Если бы у тебя не было нужной базы, Искин корабля не допустил бы тебя до работ. Вот как оно бывает. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Мне напихали разных баз на все случаи жизни. Вот и инженерная пригодилась. Правда, устаревшая, но кто будет разбираться? Теперь, я так понимаю, нужен будет допуск к управлению кораблем. Я вошел в систему с капитанского мостика и подключился к главному корабельному Искину. Тут тоже ничего страшного не произошло. По кораблю раздался сигнал и прошло оповещение. «Капитан на мостике!» «О, меня назначили капитаном!» И как раз во время моего триумфа появилась луковица, которая заорала на весь корабль. «Смирно!» «Капитан, командование кораблем сдал!» «Резервный Искин Брык Чиполлино!» «Да чтоб ты сдох! Программа непутевая!» Вздрогнув от неожиданности, в сердцах выругался я, но вынужден был произнести ритуальную фразу. «Командование кораблем принял. Капитан Землянский!» Прозвучала приятная мелодия, и корабельный Искин таким же приятным женским голосом оповестил мостик. «Назначьте курс, капитан!» Все эти голосовые команды на флоте были данью традициям прошлого. Управлять кораблем и отдавать команды можно было с помощью нейросети. Но именно традиции, как цемент, скрепляют флот в единый боеспособный механизм. Не знаю откуда, но у меня вырвались нужные в этом случае команды. «Господа офицеры, займите места по боевому расписанию. Астрогатор, рассчитать курс по координатам». Я по памяти прочел вслух длинную цепочку цифр. «Секциям и постам доложить о готовности». Я сам себе удивлялся. Что это я только что наговорил? Но корабль-носитель ожил, и размноженные брыки стали бодро рапортовать. Над пустыми консолями боевых постов в главной боевой рубке управления кораблем стали возникать его голограммы. «Энергетическая секция готова, капитан». «Двигательная секция готова, капитан. Боевой пост РЭП готов». Отовсюду звучал голос Брыка. «Готов, готов, готов». Голубой берет возникал в разных местах. Рапортовал и исчезал. А я ошеломленно поворачивал голову туда-сюда, туда-сюда. «Фигаро здесь, фигаро там. Фигаро здесь, фигаро там». Наконец, эту вакханалию моего секретаря, который занял все должности на корабле, кроме капитанской, прекратил доклад Искина. «Капитан, корабль к полету готов». Его нежный приятный голос несколько успокоил меня. «Астрогатор», — вновь непроизвольно вырвалось у меня, — «доложите о готовности курса». Справа от меня на мостике появился Брык и также бодро доложил. «Курс проложен, капитан. До назначенных координат 4 прыжка. Время полета 10 часов». «Запуск двигателей», — скомандовал я. «Обратный отсчет пошел». И по всем отсекам разнеслось. 10, 9, 8, 1, старт!